Прорыв новороссийской эскадры через Босфор. Предупреждение правительства Новороссии о том, что русское царство является союзником Новороссии, на Сулеймана не подействовало. Такое своеволие султана требовало примерного наказания. На верфи Ленинграда менее чем за год был построен первый в этом мире броненосец. За основу взяли проект 2000-тонного крейсера «Новороссийск». Высоту бортов нарастили на 2 метра и обшили их выше ватерлинии 90-миллиметровыми стальными листами. Палубу закрыли 50-миллиметровой сталью. Орудия разместили в башнях с лобовой броней в 120 мм. Радиооснащение броненосца артиллерийский завод впервые изготовил 2 орудия калибром 130 мм. Водоизмещение нового корабля, названного Владимиром Мономахом, составило почти 4000 тонн. Весной 1556 года эскадра в составе броненосца, крейсеров «Новороссийск» и «Красный Крым», 8 корветов, 4 транспортов и 3 парусных фрегатов вышла в поход. Сначала частым гребнем вымели османов из всех портов на западе Средиземного моря. Затем отряд кораблей во главе с броненосцем вошел в Дарданеллы. 2 транспорта и 4 корвета остались зачищать восточное Средиземноморье. Османы придавали огромное значение обороне проливов. Для этого они отлили самые большие пушки в истории Средневековья. Пролив Босфор перекрывали 16 османских суперпушек калибр 75-90 сантиметров. Вес каменного ядра 600-800 килограмм, длина 6 калибров. Дальность стрельбы около 2 километров, что как раз перекрывало всю ширину пролива Босфор. Скорострельность — 1 выстрел в час. Пушки имели фиксированную наводку по горизонтали, но угол возвышения регулировался так, чтобы перекрывать всю ширину пролива. Кроме этих монстров, в крепостях по берегам пролива стояло большое количество пушек меньшего калибра. Во главе эскадры малым ходом шел броненосец. Впереди по курсу на высоте 500 метров, сменяя друг друга кругами, ходили 2 гидроплана с крейсеров. На транспортах находились в разобранном виде еще 2 запасных гидросамолета. За броненосцем шли крейсера, за ними корветы. Замыкали строй транспорты и парусные фрегаты. Летчики-наблюдатели внимательно осматривали все береговые укрепления османов. Обнаружив артиллерию, лейтенант стрелял из ракетницы в направлении обнаруженных пушек. Батареи орудий малого калибра обозначались зеленой ракетой, орудия среднего калибра — синей ракетой, суперпушки — красной. Маскировать орудия, а тем более размещать их в казематах, османы не считали нужным. Их прикрывали лишь навесы для защиты от дождя. Суперпушки уничтожались осколочными выстрелами из зацевых 130-х броненосца. Батареи среднего калибра расстреливали комендоры кормовых 90-миллиметровок. Владимир Мономах шел галсами от берега до берега. На всякий случай, если какое-нибудь орудие останется незамеченным, попасть в корабль из неуклюжих турецких пушек будет трудно. Все монструозные орудия были заблаговременно обнаружены авиаразведкой и уничтожены с большой дистанции. Идущие в кильватере броненосца крейсера топили крупные корабли, стоящие у причалов, вычищали случайно уцелевшие после обстрела артиллеристами броненосца огневые точки, а также уничтожая многочисленную малокалиберную артиллерию, установленную на стенах крепостей по берегам пролива. Корветы обстреливали зажигательными снарядами крепости, дворцы и богатые дома, причалы, а также стоящую у причалов плавающую мелочь, вплоть до баркасов. После прохода эскадры турецкие крепости по обоим берегам проливов представляли собой груды развалин, усыпанные обломками бронзовых и чугунных пушек. Расчеты орудий были погребены под развалинами. Дымы пожарищ густо закрывали все небо за кормой кораблей. Броненосцу досталось десяток попаданий каменными ядрами до полуметра диаметром и два десятка попаданий чугунными ядрами калибром до 5 дюймов. Пробитий брони не было. Крейсера получили по нескольку попаданий малыми калибрами. Полуметровой толщины борта, сделанные из самой твердой древесины, их легко выдержали. Зато проливы были очищены от турецкой артиллерии, как горлышко бутылки из-под кефира и ёршиком. Затем крейсера и корветы разгромили все турецкие порты на Черном море и утопили весь турецкий флот, который встретился по пути. Крепость Керчь встретила корабли приветственным салютом из всех орудий. После пополнения припасов и трехнедельного отдыха отряд двинулся в обратный путь. 3 парусных фрегата, вооруженные гладкоствольными казнозарядными 90-миллиметровками с ставросскими экипажами, остались в Керчи. Корабли передали в аренду русскому царю. Этих фрегатов новгородской постройки было вполне достаточно для обеспечения господства на Черном море. Кроме того, их экипажи должны были обучить команды русских кораблей, которые строились в Калаче на Дону. Артиллерию и боезапас для новых кораблей доставили транспорты. 6 таких же 90-миллиметровок привезли для установки в Керчь и Керчь-Малую. С учетом флота Черного моря, Керченский пролив был заперт на тройной замок. Османские войска в Крыму оказались отрезанными от метрополии.